Глава 11. Переломов нет, с этим ему повезло. Рана на голове несерьезная, даже шить не пришлось. Но у него пограничная стадия черепно-мозговой. Между второй и третьей. А ваш подопечный отказывается от госпитализации. Что? Последствия отказа ему объяснили, но он категорически против нахождения в больнице. Почему он отказывается? Такое бывает при амнезии. Пациенты могут считать, что им мешают продолжать вести свою повседневную жизнь. Такое бывает. И это вариант нормы. Но я вас успокою, мы все равно его госпитализируем. Принудительно. Это не навредит ему? Это ему поможет. Сейчас нужен постельный режим и прием препаратов. Если найдете родственников, то они смогут его забрать. Лечение можно проходить амбулаторно. Главное, чтобы кто-то за ним следил и ухаживал. Мужчину завезли в палату после всех обследований. И выглядел сейчас он уже бодрее. «Зачем вы меня сюда привезли?» Он выжидающе посмотрел на Лизу. «Я же сказал, что нормально себя чувствую». «Ему поставили сильное обезболивающее, и оно уже начинает действовать», прокомментировал врач, не обращая внимания на мужчину. «Я не хочу тут оставаться», — снова возмутился он. «Извините, вы не могли бы нас?» Лиза не договорила, а лишь посмотрела на доктора, пытаясь найти понимание. «Я вас оставлю ненадолго», — понял он и удалился из смотровой. «Послушайте», — обратилась Лиза к пациенту. «У вас серьезная травма. Вы должны остаться здесь. Вам помогут». «Нет, это вы послушайте. Я еще раз говорю. Со мной все в порядке. Мне нужно домой». «Если бы я знала, где вы живете, я бы отвезла вас туда, клянусь». Она несколько повысила голос. «Но вы не помните даже своего имени». Мужчина растерялся и опустил глаза. Будто кто-то разбудил его. «Эй, просыпайся, это всего лишь сон». Но в том сне ты говорил с тем, с кем в жизни. Это было невозможно. Он будто все время забывал о том, что не помнит, кто он такой. А сейчас вновь. Неизбежность с грохотом свалилась на него. Стало не по себе. Он как-то по-новому посмотрел на все, что его окружает. Это кресло-каталка, в котором он сидел. Это идеальная чистая плитка на стенах. Этот запах антисептика везде. Я не останусь здесь. Он поднялся так резко, что кресло откатилось в сторону. «Вам не стоит?» Она не договорила. «Спасибо, что помогли мне, но я не останусь здесь», — повторил он. Лиза пожалела, что позволила себе прикрикнуть на него. «Не так нужно действовать сейчас. Нужно успокоить его и поддержать. Он должен помочь найти этих людей. Он должен вспомнить, что произошло». На стене висело зеркало. Мужчина не смело пошел в его сторону. Лиза не стала препятствовать. Он остановился напротив зеркала, развернулся к нему, а потом медленно дотронулся до своего лица, провел пальцами по небритым щекам и, не отрываясь, стал рассматривать свое отражение. Острый взгляд темных глаз, почти черных, как мазут, разлитый на воде, что блестит на солнце. Густые брови, заостренные скулы, квадратный подбородок. Ей казалось, что он узнавал. Но на самом деле она даже представить себе не могла, насколько он от этого был далек. Он помнил эти черты, но не помнил в них себя. Мысли завертелись в беспорядочном движении. В таком хаосе он не мог найти им места, не мог соединить их, не мог построить цепочку. «Нет, здесь оставаться нельзя. Нельзя». «Вы узнаете себя?» — аккуратно поинтересовалась Лиза. «Да», — солгал он. «Узнаю». В кабинет вернулся доктор. «Сейчас все оформят, справку получите на стойке у регистратора», — обратился он к Лизе. «А вы на некоторое время останетесь здесь». Лиза видела его взгляд. Она понимала, что здесь он не останется, даже если они запрут его в палате. Даже если они вколют ему успокоительное со снотворным, он уйдет отсюда, исчезнет. И потом ей будет его уже не найти. И пропало все расследование. «Он поедет со мной». Доктор вздернул брови. «У него есть брат. Он кое-что вспомнил». Лиза посмотрела на мужчину, на что тот согласно кивнул. «Мы его допросим, выясним обстоятельства и передадим семье. Если возникнут сложности, то снова обратимся к вам за помощью. Напишите, пожалуйста, рекомендации, что и когда ему нужно принимать». Доктор, не сказав больше ни слова, мысленно покрутил у виска, но отговаривать никого не стал. Больничных коек и так не хватало. Новый безымянный знакомый, казалось, был ей благодарен. «Как вы себя чувствуете?» «Лучше. Голова почти не болит», — ответил он. Но страх неизвестности нависал над ним низкими серыми тучами, которые никак не прольются дождем. Он сел на пассажирское сиденье рядом с Лизой. А она не спешила заводить мотор. Куда ехать? Вести его в отель? Это невозможно. У него не просто нет документов, у него и имени сейчас нет. Так что в соседний номер его не заселят. Пора признаться себе, Лиза, что тебе нужна помощь. Но чья? Звонить Глебу? Вот еще. Пусть он и дальше купается в своем самодовольстве. Ян? Никогда. Она не позвонит ему, даже если ее будут убивать. Крис? Да. Наконец она признает, что все действительно серьезнее, чем она думает. Лиза набрала номер Кристины. До нее всегда сложно было дозвониться, как, в общем-то, и сейчас. Но на последнем гудке, когда Лиза уже практически отчаялась, Крис взяла трубку. «Алло, я вас слушаю», — полуофициальным тоном произнесла Крис. Наверняка она думает, что с незнакомого номера могут позвонить только чтобы записаться на тренировку или какие-нибудь мошенники. Она, кстати, тоже их призывает бегать, вместо того, чтобы тратить время на обман. «Привет, это Лиза». «Лиза? Что это за номер?» «Мой новый, запиши. Тот можешь удалить. У тебя украли телефон?» «Хуже. Потом расскажу». «Симку восстановить можно?» «Если я ее восстановлю, то вместе с ней восстановлю и Яна. А я этого не хочу». «У тебя проблемы?» «Да, но, Ян, это не самое худшее. Мне нужна твоя помощь». Лиза вкратце рассказала Крис о произошедшем, но реакции не последовало. В трубке была тишина. Лиза оторвала телефон от уха и посмотрела на экран. Подруга все еще была на связи. «Крис, об этом никто не должен знать, ты слышишь меня?» «Да». На этот раз серьезно ответила девушка. Кажется, ей теперь было не до шуток. «Я тебе перезвоню. Скоро». Она отключилась. «Я создал вам проблемы», — виновато проговорил незнакомец. «Проблемы нам создал тот, кто привязал вас, и не только вас, в лесу. Я попробую вспомнить». Парень отвернулся к окну и прикрыл глаза. Лиза завела двигатель. Он еще не успел до конца остыть. И салон медленно начал заполняться теплым воздухом из дефлекторов. Парень проваливался в сон, и даже громкий звонок телефона Лизы не смог разбудить его. «Подъезжай к стадиону. Не могу поверить, что ты водишь машину». Голос Крис снова стал привычным. Будто все, что она услышала раньше, она уже забыла. «Я сама в это не верю». Лиза улыбнулась себе. «Знаешь, иногда обстоятельства толкают на то, на что я бы сама не решилась». «Очень понимаю. Ладно, жду». Человек, спасенный Лизой, спал крепким сном. Если бы он помнил, что происходило, наверняка не смог бы и на секунду прикрыть глаза. А сейчас доктор прав, ему нужен покой. Лиза выехала на окружную, избегая кочек и ям, и медленно двинулась по правой полосе. Дорога не заняла много времени. Стадион находился у въезда в город, неподалеку от того места, где Лиза жила раньше. Крис стояла на парковке спиной ко въезду и с кем-то говорила по телефону. Тощая, почти 180 сантиметров роста, с короткой стрижкой. В Крис было что-то сильное и самоуверенное, что сразу бросалось в глаза, а ее пепельный цвет волос и привычка носить яркую спортивную одежду делали ее всегда узнаваемой. Лиза тихо подъехала к ней, но ручное открывание окна с противным скрипом заставило Крис обернуться. Она завершила разговор и улыбнулась Лизе. «Я надеюсь, ты сейчас не об этом с кем-то говорила?» — подозрительно спросила Лиза. «Тайны следствия? Обижаешь? Никогда!» Крис засунула голову в открытое окно. «Это он?» — спросила она полушепотом. «Он», — тоже шепотом ответила Лиза. «Я сейчас выйду». Лиза оставила ключи в замке зажигания и мягко прикрыла дверь. «Где ты взяла эту железяку? Аренда, самая дешевая из того, что было. Механика?» «Естественно. Я на автомате не умею ездить». Крис обошла машину и аккуратно вгляделась в лицо спящего мужчины. «Где, говоришь, таких парней находят?» В лесу? Ты все шутишь? Я не шучу. Вы с ним хорошо смотритесь? Отстань, Крис. По крайней мере, этот экземпляр получше твоего Яна. Ты уж прости. Лиза закатила глаза. Слушай, я сюда ехала не для того, чтобы показать его тебе. Ладно, ладно, не дуйся. Я могу тебе помочь, есть у меня одно решение. Крис сдавала посуточно небольшую двухкомнатную квартиру, которая досталась ей в наследство от родителей. Ремонта там не было, но зато квартира была недалеко от работы Лизы. Держи. Она вложила в ее ладонь связку ключей. Сейчас там никого нет, не сезон. Крис, Лиза обняла ее. Всего недели, и я верну тебе их назад. Перестань, квартира твоя. Живи сколько нужно. Все есть, полотенце, посуда, в общем. Она вновь посмотрела на парня. Совет да любовь. Ты неисправима. Какая есть? Я тебя разочарую. Но оставаться там спать я не буду. Сниму поблизости гостиницу. Предлагаешь мне сторожить твоего свидетеля? Никуда он не денется, сказала Лиза. Но подумала, что оставлять его одного действительно нельзя. Во-первых, чтобы он не вздумал куда-то уйти. А во-вторых, его состояние все еще требует внимания. Но, может быть, ты останешься со мной? Нет. Мы так не договаривались. Ну же, Крис, завтра я что-нибудь придумаю. Но сегодня... Как ты себе представляешь остаться с ним одной? Позвони этому своему, Глебу или как там его зовут. Нет, я не могу и не хочу. Мы с ним поссорились. Лиза, ты сумасшедшая. Даже я бы не решилась в одиночку это все вывозить. А если его ищут родственники? Нет, ты точно сумасшедшая. Что ты дальше собираешься делать? Не знаю. Лиза нахмурилась. Дальше будет видно. В идеале он все завтра вспомнит, расскажет о преступнике, и меня перестанут держать в комитете в качестве делопроизводителя. А тебе не кажется, что этот способ доказать свой профессионализм, как бы сказать, слишком сложный? Все равно, — буркнула она. Так ты поможешь? Останешься со мной? Во что я ввязываюсь? — бросила Крис сама себе и покосилась на парня. Одна ночь, Лиза. Одна грёбаная ночь. И это только ради тебя. Спасибо. Лиза обняла подругу. Я знала, что на тебя можно рассчитывать.